С апреля по октябрь. Серенада. Петров жил на пятом этаже. Его балкон выходил на главную улицу. А такие балконы было запрещено стеклить и складывать там барахло. Петров поставил на балконе стул и выходил туда покурить и даже выпить кофе. Особенно по выходным. С апреля по октябрь. Снизу к балкону подступали деревья, тополя и липы, они тянулись до седьмого этажа, так что в квартире было темновато. Зато на балконе был просто сад, это в самом центре города, Петрову нравилось. Рядом рукой дотянуться можно, был другой балкон, совсем неустроенный и голый, даже без плитки на полу. Однажды на нем появилась девушка. Был поздний теплый апрель. Она была в курточке и брюках, она вытащила сигареты, Петров протянул ей зажигалку. Они молча покурили, и каждый скрылся в своей балконной двери. Петрову стало интересно, кто она такая. Этот балкон был от квартиры из другого подъезда, поэтому он никогда не встречал ее в лифте, а во дворе он на прохожих девушек не засматривался. Тем более, что она была не такая уж прям, чтобы засмотреться. Она появилась через 3 дня. Петров как раз пил кофе, потому что было субботнее утро. «Чашечку кофе», — сказал он. «Не откажусь», — сказала она. «Тогда подождите», — и он пошел на кухню. 10 июня вечером они начали целоваться, перегнувшись через перила. У Петрова слегка щекотало под коленками. Так они целовались месяца 2, наверное, примерно раз в неделю. Наконец она шепнула: «Полезай ко мне». Петров промолчал. «Тогда я к тебе», — сказала она и стала закидывать ногу на решетку. «Упадешь, разобьешься», — замахал руками Петров. «Приходи ко мне, у меня квартира 109, или я к тебе, у тебя какая?» Она отпрянула и скрылась. Петров побежал стелить постель, но она не пришла, а через 2 дня снова вышла на балкон. Еще через месяц она спросила: «Ты правда боишься?» «Ты упадешь», — сказал Петров. «Зачем это?» «Ну и пускай», — сказала она. «Я буду с тобой или умру, потому что мне нет смысла жить без тебя. Я не достоин такой любви». «Что ты?» — сказал Петров. Но она уже перелезала через балконную решетку. «Не надо!» — закричал Петров и оттолкнул ее протянутую руку. Она упала в голую крону тополя. Был уже октябрь. И исчезла среди ветвей, как кошка. Петров не понял, куда она делась, но ясно было, что не разбилась. Ни толпы, ни скорой, он почти успокоился. Прошло 3 дня, потом еще недели, потом Петров спустился вниз, вошел в соседний подъезд, поднялся на 5-й этаж, чтобы найти ее квартиру. Там была обшарпанная дверь с табличкой «Служебное помещение, вход воспрещен».